Ди Каприо увидел в Джордане Белфорте отголоски Келвина Кэнди из «Джанго освобожденного», играя которого он уже отчасти пародировал Калигулу. Не лишним будет отметить, что, выбирая название для своей продюсерской компании «Appian Way», Леонардо, среди прочего, пытался отдать дань минувшей славе и величию Древнего Рима, империи, чье могущество держалось на непреодолимой жажде власти и богатства. Но и падение было обусловлено ровно теми же пагубными качествами. С Джорданом Белфортом авторы знакомят нас в пиковый момент его плутовской карьеры. Ослепленный успехом, герой уже присытился традиционными для своей профессии развлечениями, проститутками и рекреационными наркотиками. Пытаясь разнообразить досуг, он ищет нелегких путей. Так в кадре появляются карлики. Вернее, уточняет рассказчик, издеваясь над политкорректными веяниями, люди небольшого роста. Согласно безумной идее Белфорта, сотрудники, основанные им брокерской компании Stratton Oakmont, должны после насыщенного рабочего дня соревноваться в метании особей своего отряда, то есть хищных приматов. Кто-то устраивает на корпоративных мероприятиях интеллектуальные викторины, кто-то бег в мешках. У Белфорта другое видение. Командный дух куется только в рисковых с точки зрения вкуса, доведенных до полного абсурда конкурсах и квизах. Спикировав на трейдинг-деск, камера замирает на общем плане, фиксируя офисный декаданс, которого не постеснялись бы и организаторы гладиаторских боев в Древнем Риме, чтобы затем вернуться к линейному нарративу. Родился, состоял, участвовал. Сцена дегенеративного состязания, где в качестве спортивных снарядов использовались живые люди, была всего лишь эпиграфом,